Глава 49. Станция. Посадка тоже прошла на редкость удачно, хотя Барри Брент полагал, что их основательно тряхнет. Но этого не случилось. Отключив двигатели, Барри откинулся на спинку кресла и хотел рукавом провести по лицу, чтобы стереть со лба пот. Рука наткнулась на стекло шлема, и Брент усмехнулся. «Молодец, капитан!» — послышался из динамика ободряющий голос Джека. «Ты великолепно справился. Признаюсь, наблюдая за вами, я чувствовал, что у меня все внутри сжимается от страха за вас». Сюзанна подумала, что это, пожалуй, не так уж и далеко от истины. Она бы сама испытывала подобные чувства, если бы наблюдала за их полетом со стороны. «Что теперь будем делать?» — спросила Джанет, наблюдая сквозь лобовое стекло за мрачным и зловещим силуэтом станции, которая терялась в тумане. «Выходим», — принял решение капитан. «А не опасно вот так сразу?» — опасливо произнесла Сюзанна. «Посмотрите вокруг. В дневнике написано, что весь этот туман — не что иное, как колония бактерий. Но разве это возможно? Бактерии никогда не могут казаться туманом. Они слишком микроскопичны для того, чтобы их можно было бы рассмотреть невооруженным взглядом. Какой же огромной должна быть эта колония, чтобы казаться туманом?» Она внимательно смотрела на лобовое стекло, которая снова стала медленно покрываться тонким слоем какой-то серой пыли. На некоторое время в планетолете воцарилась тишина. Все молча наблюдали за туманом, который теперь уже казался взвесью какой-то пыли или очень мелкой крупы. «А может быть, это самая обыкновенная пыль?» — высказал предположение Джимми. «Что, если бактерии просто содержатся в этой пыли, а не достигают такой огромной колонии?» «Тоже возможный вариант», — подтвердила Джанет. «Но пока мы сидим внутри, мы не сможем этого выяснить». «Тогда выходим», — сказал капитан. «Все готовы?» Ему не ответили. Что и говорить, а планета была уж слишком чуждой и враждебной людям, и быть готовым к выходу на ее поверхность было невозможно. Все поднялись со своих мест. Направляясь к шлюзовой камере, Сюзанна бросила мимолетный взгляд на герметические клетки с животными, стоявшие в хвостовой части планетолета. Затем ее взор задержался на покрытом покрывалом предмете, задвинутом за клетки. После секундного колебания Сюзанна решительно направилась к нему. Джанет остановилась и смотрела ей вслед. Сюзанна сдернула покрывало с клетки с чужаком. «Ты это сделала?» — в ярости спросила она, оборачиваясь к Джанет. Та не ответила, лишь смотрела на Сюзанну. «По-моему, мы с тобой договорились насчет него». «Пойми», — возразила вирусолог. «Этот организм с другой планеты, из другого мира. С его помощью мы сможем выяснить, действуют ли бактерии только на земные организмы или же на любые инопланетные». «Это существо», — сказала Сюзанна, указывая на чужака, «существует в единственном экземпляре. Это не просто редкий организм с малоизученной планеты. Это существо с астероида, на котором по всем законам природы вообще не может существовать жизнь. И ты хочешь его подвергнуть риску заражения?» «Да успокойся ты, в конце концов!» — воскликнула Джанет. «Возможно, нам вообще не придется рисковать его жизнью. Это так, крайний случай. Просто я решила, чтобы он был под рукой. Мало ли что». Капитан, поднявшийся со своего места, теперь стоял за спиной Джанет и смотрел на чужака. «Вот как значит», — произнес он. «Вообще-то капитан здесь я, и ты, Джанет, должна была бы спросить моего разрешения, прежде чем принимать самостоятельно такие решения». «Но капитан», — сказала вирусолог, оборачиваясь к Барри Бренду, — «это же касается только науки и не входит в твою юрисдикцию». «Вот как? Это почему же? Этот организм — чужак. Мы не везем его с Земли. Мы обнаружили его на неизвестном ученому миру астероиде. А, следовательно, мы обязаны доставить его на Землю». «Ни в одном кодексе не говорится ничего подобного», — стояла на своем Джанет. «Вопросами биологии и внеземной жизнью занимаемся мы с Сюзанной». «И насколько я понимаю, вы не сошлись во мнениях». Здесь Джанет не нашлось, чем возразить. «Так мы будем выходить или нет?» — спросил Джимми. Ему ужасно хотелось прекратить этот спор. Сюзанна бросила еще один взгляд на чужака и сказала: «Ладно, мы потом поговорим». Капитан первым ступил на поверхность планеты А-44. При этом у него возникло чувство первооткрывателя. Впрочем, пожалуй, это можно было бы так и называть, так как первые люди, побывавшие на этой планете, назад уже не вернулись. Туман окружал космонавтов со всех сторон, но теперь уже было совершенно ясно, что это не туман, а какие-то мелкие частицы. Они облепляли шлемы, вследствие чего приходилось довольно часто смахивать их со стекол руками. Капитан посмотрел наверх. Чем дальше, тем больше эти частицы казались туманом, и далеко вверху, сквозь эту пелену, пробивался слабый луч восходящего солнца. Альтаир — звезда гораздо более яркая, нежели солнце, и если бы не было этих частиц, которые Барри Брент упорно не желал признавать бактериями, то свет от него был бы таким ослепительным, что пришлось бы пользоваться световыми фильтрами. Но эта густая пелена поглощала почти все лучи и сглаживала на нет все усилия Альтаира. «Вот мы и на А-44», — каким-то замогильным голосом произнес Джимми, оглядываясь по сторонам. Он сжимал в руке бластер. Все остальные тоже были вооружены этим оружием, но они держали его за поясом, не пытаясь достать. По мнению Джимми, это было зря. На чужой, неведомой планете надо быть всегда готовым к нападению. Здесь опасность может поджидать на каждом шагу. «Попробуем войти на станцию или сначала осмотримся вокруг?» — спросила Джанет. «Попробуем войти», — ответил капитан. «Заняться осмотром мы можем и позже». Они двинулись к дверям станции. Справа от входа, почти у самой стены, в земле была огромная нора, в которую, пожалуй, смог бы пролезть человек, если бы на нем не было скафандра. «Что это?» — спросил Джимми. «Это нора», — ответила Джанет. «Наверное, ее вырыли те самые существа, похожие на вареных крабов, про которых написано в дневнике». «Осторожней!» — крикнул капитан, увидев, что Джанет направляется к норе. «Не подходи к ней близко!» Джанет послушно остановилась в нескольких метрах от норы, пытаясь разглядеть, что там делается в темноте. Джимми направил ствол бластера в сторону дыры и держал ее под прицелом. Барри Бренда, похоже, совершенно не волновала эта нора. Ему хотелось проникнуть на станцию. Проведя рукой по стене, он нащупал маленькую дверцу. Откинув ее, капитан обнаружил кнопку, открывающую входную дверь. Но она могла и не работать. Возможно, на станции нет энергии, и тогда придется искать какой-то другой способ проникновения внутрь. Барри нажал кнопку, и дверь послушно открылась.